Машин на шоссе становилось все больше, и теперь среди них попадались автомобили из Нью-Йорка. Это вторая волна. Она состоит из тех, кто не любит разъезжать по ночам и отправляется рано утром в субботу. Будет и третья. Продавцы и продавщицы магазинов, субботним утром они еще работают, и уикенд начинается для них лишь в полдень. 45 миллионов автомобилей. Когда Стив прощался с официанткой, взявшей его под свое покровительство, она в ответ на благодарности простодушно брякнула: «Не очень гоните, будьте осторожны, и загляните с женой ко мне, когда поедете за детьми». Стив был сейчас так изнурен, что ее напутствие мгновенно внушило ему страх перед шоссе, запруженным тысячами машин, шины которых назойливо шуршали по асфальту. Сиденье рядом с ним было свободно, обычно его занимала Нэнси. Стив редко ездил без нее. В отличие от пожилой четы из Кадиллака, разговаривали они мало. Он мысленно представил себе, как после первых же миль жена привычным жестом включает радио. Весной и осенью, когда вся семья отправлялась на длинную воскресную прогулку, дети размещались сзади, но почти никогда не сидели, им больше нравилось стоять, облокотившись на спинке передних мест. Дочка располагалась за ним, и Стив затылком ощущал ее дыхание. Категоричная и самоуверенная, она безумолку болтала обо всем и ни о чем, о проезжающих машинах, о мелькавших за стеклами пейзажах, и лишь снисходительно пожимала плечами, если братишка пытался высказать свое мнение. «Скорей бы их в лагерь», — случалось вздыхать им с Нэнси, когда, оглушенные, они возвращались с таких экскурсий. Наступало лето, и они оставались одни, но так этим и не пользовались. Сейчас ему было настолько странно, что рядом нет Нэнси, что он испытывал стыд. Поглядывая на пустое сиденье, он взывал в памяти образ Хеллигена, который занимал это место ночью, и пальцы Стива вздрагивали от нетерпения. Ему необходим глоток виски, иначе он начнет нарушать правила. Он должен выпить хотя бы для собственной безопасности. Он был так возбужден, что все время боялся потерять управление и столкнуться с машинами из другого ряда. Он выждал момент, когда никто не мог его увидеть, и поднес бутылку к губам. Нэнси и та бы поняла и одобрила его. После той ночи, когда ей пришлось раздеть и уложить мужа в постель, а утром он был похож на привидение, она сама принесла ему стакан виски в ванную. «Пей, это тебя взбодрит». Он поклялся себе, что бы ни случилось, он не войдет ни в один бар и не остановится для покупки новой бутылки. Как Стив не торопился, он не давал больше 50 миль в час и тормозил, как только загорался желтый свет. Проезжая Бостон, он думал, что заблудится. Дорогу там обычно указывала жена. Но каким-то чудом благополучно пересек город и выскочил на нужную дорогу, по которой, сам того не зная, он мчался прошлой ночью. Стив не смог обогнуть Провиденс, удививший его своим чистым и веселым видом. Зато потом ему уже не пришлось ехать вчерашней дорогой мимо баров, куда он заглядывал накануне. Шоссе спускалось прямо к заливу. Будет ли его допрашивать лейтенант, о котором упомянула старшая сестра? Поинтересуется ли тем, что он делал ночью? Придется ли объяснять, почему он не был с женой в момент нападения? Самое простое — сказать правду, хотя бы отчасти, сослаться на размолвку. Бывают ли семьи, где никогда не вспыхивает подобные ссоры? Кому из мужчин не случается перебрать? Самое поразительное, что когда Нэнси покинула машину, он не был пьян. Возможно, вошел в туннель, как он выражается, выпил достаточно много, чтобы сорвать раздражение на жене. Но не уйди она, наверняка ничего бы не случилось. Они бы грызлись всю дорогу. Он жаловался бы, что она не обращается с ним как с мужчиной, упрекал бы, как всегда в таких случаях, что она предпочитает семье контору Шварца и Тейлора. Это несправедливо. Не вернись она на работу после рождения детей, они не купили бы дом, даже с рассрочкой на 12 лет. И машины у них тоже не было бы. Им пришлось бы жить на окраине, как на первых порах совместной жизни. Все это Нэнси разъясняла ему спокойным тоном, немного более бесстрастно, чем обычно, и слегка поджимая крылья носа. Так она всегда делает, когда говорит что-либо неприятное. И все же факт остается фактом. Она счастлива у себя в конторе, где занимает важный пост и пользуется уважением. Когда Стив, например, звонит ей, телефонистка на коммутаторе неизменно отвечает: «Минутку, мистер Хоген, сейчас проверю, свободна ли миссис Хоген». Случается, добавляет, даже сверясь с записями: «Позвоните, пожалуйста, чуть позже, миссис Хоген на заседании». Несомненно, вместе с мистером Шварцем. За Нэнси он, вероятно, не волочится, у него жена бывшая манекенщица и одна из красивейших женщин Нью-Йорка, имя которой каждую неделю фигурирует в газетной хронике. Мистер Шварц исключительно заботится о своей внешности, но Стив, несколько раз встречавшийся с ним, находит его отвратительным. Между мистером Шварцем и Нэнси ничего нет, в этом он убежден. Тем не менее, всякий раз, когда Нэнси говорит: «Макс только что сообщил мне», он как бы получает пощечину. Дают, скажем, новый спектакль. Нэнси категорически заявляет: «Пьеса гроша ломаного не стоит. Макс вчера смотрел». Неужели он снова начинает ныть? Забыл, что Нэнси ранена, что она в больнице. Он даже не посмел спросить у сестры, куда ее ударили в голову. И главное, не обезображена ли она. В надежде отвлечься и заставить себя ни о чем не думать, он включил радио, но пропустил передачу мимо ушей и не сразу сообразил, что, вероятно, не очень-то прилично слушать песни, направляясь к изголовью больной жены. У него щемило сердце при мысли о детях, оставленных в лагере. Он совершенно не представлял себе, когда сможет съездить за ними. Кины закрывают лагерь на зиму, они проводят его во Флориде. После первого указателя с надписью «Хейворд» его снова охватило лихорадочное нетерпение. Ему оставалось всего миль 15 по шоссе, забитому машинами, которые погрузятся затем на самоходный автомобильный паром, идущий на острова. Воспользовавшись вынужденной остановкой, он нырнул под приборную доску, допил бутылку и выбросил ее в кювет. Побреется и купит белье он позже. На башенных часах при въезде в город уже 12. И он потерял еще несколько минут, пока выбирался из потока машин, увлекавшего его к парому. «Будьте добры, скажите, как проехать к больнице?» Ему ответили, но по дороге он вынужден был вторично справиться у прохожих. Больница оказалась квадратным трехэтажным зданием из розового кирпича. Сквозь окна виднелись койки. На всех 5 автомобилях, стоявших во дворе, были специальные врачебные номера. Из скорой помощи осторожно выгружали носилки. Он разыскал вход для больных и посетителей, нагнулся к справочному окошку и представился. «Я Стив Хоген. Недавно звонил вам из Нью-Гэмпшира по поводу жены». Регистраторш, одетых в белые халаты, было 2. Одна, с любопытством поглядывая на Стива, названивала по телефону, другая, пухленькая и рыжеволосая, протараторила: «Вряд ли вас сейчас пустят, посещение больных от 2 до 7, но до расписания ли в таком исключительном случае, как у него? Старшая сестра сказала мне, посидите минутку». В холле было 6 человек, в том числе 2 негритенка в воскресных костюмчиках. Они сидели, не шевелясь. На Стива никто не обращал внимания. За окошечком слышались голоса. По всем этажам разыскивали врача, имени которого Стив не разобрал, и когда тот, наконец, подошел к телефону, его срочно вызвали в приемный покой, без сомнения, к больному, только что доставленному скорой помощью. Все было таким же белым, светлым, чистым, как в кафетерии. Солнце проникало через все оконные и дверные проемы. В углу 10 букетов и корзин с цветами ждали, пока их разнесут по палатам. Стива удивило, что он теперь более спокоен, чем 4 часа тому назад в машине. Все вокруг тоже сохраняли спокойствие. По коридору, поглядывая на собравшихся, проехал старик в белой больничной пижаме, скорчившийся в коляске на красных резиновых колесах, которые он приводил в движение тощими ручками.